Мехико, день первый, вомиторий. На первый день, когда мы приехали в отель и зарегистрировались, нас должны были отвезти в номер. Но вместо этого работник отеля отвел нас к своему рабочему столу со словами, что должен провести нас по карте курорта. Мы с мамой хотели писать, но сели в кресло перед столом, потому что нам так сказали. Папа не сводил глаз с наших чемоданов, которые лежали на тележке рядом с 20 другими тележками. Лобби было большое и просторное. Мягкие скамейки, вентиляторы на потолке, бар, маленькое пианино, пение экзотических птиц. Рай. С Брюсом тогда еще все было хорошо. Он очень ждал нашей совместной поездки. Он только закончил первый курс в колледже. Сказал, что ему очень надо было отдохнуть. Работник за столом, Алехандро, так тараторил, что мы за ним не успевали. Он не говорил ни о карте, ни об отеле. Он говорил о возможности, которая предоставилась нашей семье, взять от этого отпуска по максимуму. «Это не таймшер», — сказал он, — «это клуб отдыха». За 10 минут его речи мы оказались владельцами лотерейного билета и приглашения встретиться завтра в 10 утра для... На самом деле мы были не очень уверены, для чего именно. Но мы наконец-то могли подняться в наш номер и пописать. Я пустила маму первой, потому что она сказала что-то про свое тазовое дно. Я понятия не имела, что такое тазовое дно. Если задуматься, то я до сих пор этого не знаю. Но мне кажется, это такая штука, которая у тебя заводится с возрастом. Когда, наконец, настало время мне пописать, я зашла в ванную и увидела, что там есть биде. Я первый раз в жизни столкнулась с биде и не знала, для чего оно. Я решила, что это специальный туалет для того, чтобы в него тошниться. Биде было чистое, со шлангом. Без воды на дне, так что бояться всплесков не стоило. И находилось оно рядом с туалетом. Я слышала про месть Монтесумы, и мама предупредила нас не пить в Мехико воду из крана. Она взяла с собой все возможные таблетки от тошноты, рвоты и диареи. Я решила, что эта штука рядом с туалетом — вомиторий. Я слышала это слово, но знала про него только то, что по-английски «vomit» значит «рвота», и не понимала, что оно обозначает. А теперь вот поняла. Я включила воду в биде, сидя на унитазе и писая, как писали сотни маленьких девочек, которые только что сошли с самолета в Канкуне после того, как на протяжении полета соглашались на каждое предложение стюардесс выпить газировки. И попыталась направить шланг в биде, но перестаралась, и вода полилась прямо на пол. И хотя я сразу выключила воду, на полу уже разлилась порядочная лужа. Когда я закончила писать, то взяла полотенце для рук и вытерла пол, а потом бросила полотенце под раковину, чтобы все поняли, что оно грязное. Я не думала, что это станет проблемой. Я была ребенком и никогда раньше не видела вомитория. Полчаса спустя, когда мама намазывала меня кремом от солнца, а Брюс уже переоделся в плавки и шлепанцы, папа вышел из ванной, сжимая в руках грязное полотенце. «Кто им что вытирал?» — спросил он. Брюс сказал, что не знает, мама сказала, что не она. Я сказала, «Я случайно пролила воду на пол и вытерла полотенцем». «Как ты умудрилась?» — потребовал папа. «Ну, так». Он слишком уж рассердился для первого дня в Мехико. Может, он понимал, что нас только что облапошил Алехандро. Мама сказала, «Чет, не делай из мухи слона». Папа сказал, «Мы тут и часа не провели, а они не могут вести себя, как взрослые». Брюс сказал, «Я взрослый». Я сказала, «Я просто хотела посмотреть на вомиторий». День первый окончен. День первый. Максимум отпуска, грязное полотенце и вомиторий. Нарастающее презрение Хелен. Вомиторий не имеет никакого отношения к английскому vomit, то есть рвота. Если вы бывали на бейсбольном матче, то, скорее всего, побывали и в вомитории. Слово происходит от латинского vomo, что значит «извергаться», «изливаться». А бейсбольные фанаты после матча как раз извергаются из стадиона через вомиторий, чтобы добраться до парковки. Какой-то болван в какой-то момент все перепутал, и теперь люди убеждены, что речь о каком-то желудочно-кишечном заболевании, от которого Цезарь блевал в вомиторий. Ирония иронии, но все-таки рвота тут ни при чем. Ненавижу, когда люди считают, что у них есть твердое знание о предмете, о котором они в жизни не задумывались. Мне приходится с этим сталкиваться каждый вечер в приемном отделе. Все заходят в интернет за медицинским советом и магическим образом превращаются в дипломированных диагностов. Вчера вот парень с несварением был уверен, что у него желчные камни. Еще один принял насморк за рак горла, а одна женщина с жаром уверяла, что у нее солитер, то есть ленточный червь. Впрочем, тут она оказалась права. А вы слышали, что по ночам эти черви высовывают головки из вашего ануса? Чистая правда. Если хотите стать медиком, готовьтесь к тому, что в один прекрасный день увидите, как вам приветственно машет солитер. Не знаю, что Чет видит в своей кабинке за рабочий день, но это не сравнить с тем, что вижу я. А то, что видит Чет, он вымещает на детях. Бедный Чет. Отличное название для его мемуаров. Бедный Чет. Только мемуары у него будут не особо длинные. Он только и делает, что работает, пожимает плечами и ест хот-доги из лавочек по дороге домой, потому что я отказываюсь покупать сосиски. Нитриты. Лучше их избегать. Уж поверьте мне. Вы, наверное, думаете, что я слишком строга к Чету. Так и есть. Жить тяжело. Жить в браке тяжело. Растить детей тоже тяжело, а если сложить все вместе, то становится еще тяжелее. Чет все еще ведет себя так, будто живет дома с мамочкой. И относится ко мне так же, как относилась она при жизни. Зловредно. Как будто это моя проблема, что он ничего не может сделать как надо. Я знаю, в чем моя проблема. Моя проблема в том, что Чет не может ничего делать как надо и прибавляет мне работы. Когда дети были маленькие, я работала с 7 до 7, Чет говорил, что он бэбиситерит. Я возвращалась домой в 7:30 утра, и меня встречали немытая посуда с ужина в раковине, бардак в доме и дети, опаздывающие в школу с несделанным домашним заданием. Это даже не бэбиситерство. Зарубите себе на носу. Если планируете жениться и завести детей, найдите человека, который никогда не скажет, что бэбиситерит собственных детей. Он станет ждать призов чисто за свое присутствие, и к тому моменту, как дети вырастут и съедут из дома, единственное, что вы будете испытывать по отношению к такому человеку, это презрение. Тогда в Мехико, когда он наорал на Сару за то, что она побаловалась с биде, а потом вытерла за собой, я отвела Брюса и Сару на пляж. Брюс молчал. Я сказала Саре, что горжусь тем, как она все вытерла. «То, что ты за собой убрала, показывает, какая ты самостоятельная», — сказала я. Она видела только то, что папа на нее злится. Водка с клюквенным соком. В воскресенье утром мама возвращается домой со своей смены с 7 до 7 и делает себе ужин на завтрак. Коктейль из водки с клюквенным соком, стейк слабой прожарки, запеченную картошку и морковь. Пока она готовит, из наушников у нее льется Rage Against the Machine. Она подпевает каждому слову, и особенно громко тем, которые «fuck you». Папа не встает с постели, хотя не может быть, что его это все не разбудило. Я насыпаю себе миску хлопьев. Мама снимает наушники, выключает музыку и жестом приглашает меня присоединиться к ее ужину-завтраку. «Хорошая выдалась смена», — говорит она. До ухода освободила весь приемный покой. Беспрецедентно. Я хрущу хлопьями. 3 дня выходных, говорит она. Круто, говорю я. Мама похлопывает меня по плечу, и это выбивает меня из обычного утреннего ступора. Она улыбается мне, склонив голову к плечу. Она всегда такая агрессивно веселая, когда послушает Rage Against the Machine. Она говорит: «Хочешь, развлечемся как-нибудь?» Меня так и подмывает спросить, что это с тобой? Мама не звала меня развлекаться с моего 13-го дня рождения. Но я просто говорю, смотря чем. Ты же решила бросить школу в 16. Значит, у тебя нет никаких важных планов, так? Я смотрю на нее непонимающим взглядом и прямо слышу, как промокают мои хлопья. Ну? Так ты не против, что я бросаю школу? Спрашиваю я. «Я не против ничего, я просто хочу развлечься». «Это что-то новенькое». Она смотрит на меня непонимающим взглядом, потом кладет в рот кусочек стейка. «Значит, не хочешь развлекаться с мамой?» «Понимаю, понимаю», — говорит она. Какие у тебя в таком случае планы? Мне 16. Я могу найти работу или что-то такое. Ее порожденное Rage Against the Machine веселье улетучивается. На лице появляется выражение «озабоченная мать». Она говорит: «Тебе надо пойти в летнюю школу и получить диплом. Потом поступить в художественный институт. Не порти себе планы». Я как будто выступила зрительницей на шоу фокусов. Помощница заходит в ящик для пронзания мечами в одном костюме, выходит в другом, целая и невредимая. В руках голубка или кролик или еще кто-нибудь. «Не знаю», — говорю я. «Я не уверена, что все еще этого хочу». Снова непонимающий взгляд. «Но у тебя настоящий талант. В смысле, всамделишный. Ты хочешь его закопать?» «Я просто не могу представить себя художницей. И вообще, что за мечта такая — рисовать? Слишком субъективно и глупо. На стенах вокруг я вижу бесконечные воображаемые точки Лихтенштейна». «И когда ты это осознала?» «Где-то за неделю до того, как перестала ходить в школу». «А, тогда неудивительно. Ага». Мама смешивает себе вторую водку с клюквенным соком. Минут через 15 начнет клевать носом. «Прости, что запугала тебя этой тирадой», — говорит она. «Я просто хотела бы развлечься немного, пока у нас есть свободная пара дней. Я поэтому скучаю». «Ясно». «Ты уверена, что больше ничего не случилось?» — спрашивает она. «В смысле, в школе? С мальчиком там или... или с девочкой?» «Уверена», — отвечаю я. «Ничего не случилось ни с мальчиком, ни с девочкой». Я не рассказывала ей о выставке. Открытие было в пятницу, она работала. Проект был такой секретный, что я даже не показывала его ни ей, ни папе. План был — отвезти их на выставку на следующий день. Выставка длилась с вечера пятницы по день воскресенья. И представить им проект, как представляют призовых коров на ярмарках. Я думала, они будут мной гордиться. Но, конечно, к субботе мне было уже нечего представлять. Корова испарилась. Долгая история. Я мою тарелку из-под хлопьев и ставлю на сушилку. Мама возвращается к ужину и водке. Она больше не заговаривает о развлечении. Только жует свой кусочек стейка 20 раз и проглатывает. Знаете, сколько людей попадают в неотложку из-за того, что съели непрожеванный стейк? Вы не представляете, сколько от этого проблем. Я вас предупредила. Я нахожу, предположительно, Эрла в 8:30. Он свернулся в комочек в своей нише, спиной к миру. Я сажусь на тротуар спиной к стене, поджав колени к груди. И жду. Спустя час я начинаю думать, что, предположительно, Эрл умер. Под слоями пальто и одеял я не вижу, дышит ли он. Он совершенно не шевелится. Интересно, ему снятся сны? Я не принимала душ перед выходом. У меня на голове банданка и два кое-как заплетенных хвостика. А одета я в старую толстовку и джинсы. Прохожие в основном меня не замечают, но когда замечают, отводят взгляды. Наверное, думают, что я тоже бездомная. Сначала мне от этой мысли смешно, но потом я задумываюсь над ней серьезно. Это могу быть я. Я вот-вот брошу школу без особой на то причины, кроме той, что школа — это не оригинально. И хотя бросать школу тоже не оригинально, но я необычный случай. Хорошие оценки, художественный кружок. Даже мама говорит, что у меня талант, а мама врать не станет. Сейчас я чувствую себя глупо за то, что сказала ей за завтраком про работу. Кто будет нанимать 16-летнюю девочку, которая бросила школу? Предположительно, Эрл шевелится, переворачивается на спину и кашляет. Кашель влажный, и он сплевывает в угол ниши. Он медленно садится. Такое ощущение, что у него где-то болит. Он спит на асфальте. Должно быть дико неудобно. Он роется в своих пальто и одеялах, выуживает оттуда пакетик Доритос, открывает его и пригоршнями начинает есть чипсы. Кусочки Доритос сыплются ему на огромную бороду и кажутся мне точками Лихтенштейна. Предположительно, Эрл знал бы, что делать с этими точками. Я не знаю. Он опирается спиной на заколоченную дверь и протягивает ноги, как маленький. Буквой «Ви». Я смотрю на то, как он сидит и как сижу я. Вытягиваю ноги перед собой, хотя так об меня может споткнуться любой прохожий. Может, в этом и смысл. Медленно поднявшись на ноги, предположительно, Эрл перешаркивает через Спрус-стрит, бросает пачку от Доритос в мусорку и шаркает на восток. Я иду за ним. Я иду за ним до самой 12-й улицы, где он сворачивает направо и садится на скамейку автобусной остановки. Не знаю, почему я никогда не думала о том, что, предположительно, Эрл ездит на автобусах. Видимо, когда у нас есть собственная постель, мы иногда делаем поспешные умозаключения. Я проверяю карманы. Проездной у меня в кошельке. Еще в кошельке моя школьная карточка, копия медицинской страховки и за отделом для банкнот бумажка с номером Брюса. Это больше, чем вся собственность, предположительно, Эрла. У предположительно Эрла нет даже адреса. Когда подходит автобус, я захожу в него и сажусь напротив Эрла. Теперь он меня видит, но кажется, что смотрит мимо меня. Я улыбаюсь и говорю «здрасте». Предположительно, Эрл ерзает на своем сиденье и смотрит вправо. Автобус останавливается дважды, но он не сходит, и я тоже. Я решаю, что сегодня куда он, туда и я, даже если это опасно. Автобус поворачивает и едет по Ломбардской улице. На Брод-стрит в автобус заходят трое человек, а я смотрю на предположительно Эрла и пытаюсь понять, как он выглядит, какого цвета у него глаза, кожа под грязью. Но он все еще спрятан под кипой пальто, а его капюшон натянут до самого носа. Сегодня он без короны из фольги. Он как будто в своей версии доспехов. Может быть, это его ристалище. Его копье — это восковой мелок или кусок обычного мела. Его противник — все, кто не верит в искусство. Может быть, теперь это и ко мне относится. Не уверена, верю я еще в искусство или нет. 10-летняя Сара садится рядом со мной. Она говорит: «Не думала, что ты встанешь так рано в воскресенье». «Я бросаю школу», — говорю я. Она это обдумывает. «Тогда разве не выходит, что тебе не нужно просыпаться так рано в воскресенье?» «У меня каждый день воскресенье», — говорю я. «А», — говорит она. «Почему мы бросаем школу?» «Не говори мы». «Я считаю, у меня есть право знать, что ты делаешь с моим будущим», — говорит она. «Или, по крайней мере, почему?» «Ты видела 23-летнюю Сару?» «А ты?» — спрашивает она. «С нами все нормально будет», — отвечаю я. «Ты сегодня снова ходишь за предположительно Эрлом?» Предположительно, Эрл наверняка это услышал. Он не обращает внимания. Может, предположительно, Эрл глухой? Кто знает? Я лично не знаю. Все, что я знаю, это кучка идей, которые я сама себе вообразила. Как 10-летняя Сара с рыбками в Мехико. Мы все так делаем. Готова поспорить, тысячи прохожих решили у себя в голове, как, предположительно, Эрл до такого докатился. Совсем как Сара тогда решала, что ей говорят рыбки. Предположительно, Эрл слезает с автобуса на углу 16-й и Ломбардской. Я следую за ним. 10-летняя Сара за мной. Мы проделали большой круг, по сути. «Мы в квартале от дома», — говорит 10-летняя Сара. «Я знаю». «Он отводит нас домой», — говорит она. «Вижу», — говорю я. Проходя мимо нашего дома, 10-летняя Сара переходит дорогу и направляется к входной двери. «Что ты делаешь?» окликаю ее я. «Мне надо пописать». «Ты не можешь просто так зайти туда пописать». «Это мой дом», — говорит она. «Это...» Я понятия не имею, как закончить фразу. Я разговариваю с призраком или с галлюцинацией. Я не знаю, с чем я разговариваю. Предположительно, Эрл ходит медленно. Мы его не потеряем, если зайдем пописать. Так что я тоже перехожу дорогу и захожу в дом первое. На всякий случай. Неудачник. «Знаешь, кто ты такой? Ты неудачник, Чет. Просто неудачник». «Значит, ты вышла за неудачника. В этом я виноват». 10-летняя Сара закрывает за собой дверь туалета первого этажа. Я слышу, как она писает. Галлюцинации не писают. «Я всегда был неудачником». «Так почему бы тебе не попытаться им не быть? Ты не даешь мне шанса». «Господи Иисусе! Значит, теперь я должна давать тебе шансы не быть неудачником. Я только что с 12-часовой смены. Я валюсь с ног, разбирайся сам». 10-летняя Сара выходит из туалета. Я захожу. Наш туалет на первом этаже, возле кухни. Меньше, чем туалеты в самолетах. Теперь, когда я выросла, я не могу, сидя на унитазе, закрыть дверь. Так что я смотрю, как 10-летняя Сара бродит по кухне. Она говорит: «Они тут все поменяли. Симпатично». «Я уже не понимаю, зачем мы все это делаем», — орет папа наверху. Он говорит что-то еще. В конце — развод. Я говорю: «Ага, трубу прорвало, и всю кухню пришлось заменять». Я заканчиваю, сливаю унитаз. Когда я выхожу, то вижу, что 10-летняя Сара смотрит на старую картину за пианино, на котором никто никогда не играет. «Она до сих пор моя любимая», — говорю я. Рисунок яркий, абстрактный. Когда я его нарисовала, то сказала, что это цветы. Но на самом деле, пока краска ложилась на холст, я не знала, что это. Тогда папа рассказал мне о музе. Муза — это воображаемая фигура, и когда ты рисуешь, она закладывает тебе в голову картинки. Так он это описал. Не знаю, где моя муза теперь. Это все, о чем я думаю, когда смотрю на свои старые картины. Я думаю, куда запропастилась моя муза. «Я ее во втором классе нарисовала», — говорит 10-летняя Сара. «Мама купила мне конвой акриловые краски. И сама тоже нарисовала картину». «Выйди уже вон из моей комнаты и дай мне поспать!» — кричит мама. Папа спускается со второго этажа, пока мы стоим в кабинете и смотрим на нашу картину абстрактных цветов. Он проносится мимо нас в кухню, открывает заднюю дверь и останавливается. «Сара?» «Да». «Я думал, ты гуляешь». «Гуляю, просто зашла в туалет». Я слышу, как он возвращается в кабинет и пытаюсь спрятать 10-летнюю Сару за спиной, но она не дается. Папа смотрит на нас обеих, от дверного проема из кухни в кабинет и говорит: «Не знал, что у тебя подруга в гостях». А. 10-летняя Сара улыбается папе, и я говорю: «Мы обратно гулять, вернусь к ужину». «Я тебя где-то видел», — говорит папа, обращаясь к 10-летней Саре. «Ага», — отвечает она, — «я живу на соседней улице, вон там», — и указывает на восток. Папа часто моргает, а потом говорит: «А». На его лице еще не сгладились следы злости от ссоры с мамой. У него над носом есть морщинка в форме буквы «С». Когда мы ездили в Мехико, и он загорел, эта морщинка осталась белой, потому что папа злился даже лежа на пляже. 10-летняя Сара первая выходит из входной двери, и я иду за ней. Папа так и стоит в дверях кухни, провожая нас взглядом. Я это чувствую. Я иду за Сарой на восток, хотя знаю, что, предположительно, Эрл ушел на запад. Мне вдруг становится плевать на, предположительно, Эрла. Мне не плевать на развод моих родителей. Или на то, как они друг друга поносят. Или на то, что мне сказал Брюс в Мехико. У меня в груди засел репейник, прямо за грудной клеткой. Там живут мои слезы. Они никогда оттуда не выходят. Может, моя муза тоже там. Застряла в репейнике у меня в груди. Мы идем дальше. Я следом за 10-летней Сарой. И доходим до Брод-стрит. Сегодня воскресенье, и тут довольно пустынно. Банки закрыты. Театры пока тоже закрыты. Они откроются к дневным спектаклям, на которые начнут съезжаться люди из-за городской черты. На Брод-стрит я вижу Кармен, которая что-то фотографирует. Она никогда не боялась лечь на асфальт, чтобы поймать хороший кадр. И когда я ее замечаю, она как раз садится, отряхивая футболку, и проглядывает фото на телефоне. Половине меня не хочется с ней разговаривать, но другая половина знает, что Кармен — единственная, кто остался моим другом после раскола в художественном кружке. Мы подходим к ней, и она говорит: «В школе по тебе скучают». Она смотрит на 10-летнюю Сару и улыбается той же странной улыбкой, как и у папы. Я дружу с Кармен с первого класса. Она знала 10-летнюю Сару, когда ей самой было 10. «Когда я уходила, со мной никто даже разговаривать не хотел», — говорю я. «Ну, я по тебе скучаю». «Я по тебе тоже», — говорю я. «Говорят, что тебя исключили». «Не исключили». «Говорят, что тебя застукали с...» На это 10-летняя Сара хохочет. Она так хорошо смеется. Я не смеюсь так. «Я не принимаю». «И ты это прекрасно знаешь». «Ага, я всем сказала, что это вранье». 10-летняя Сара спрашивает: «Так почему все-таки ты не ходишь в школу?» Я вижу, как Кармен, моргая, смотрит на нас с 10-летней Сарой и пытается сообразить, что к чему. «Я нарисовала еще 4 торнадо», — говорит Кармен. «Крупные. На панелях переработанного дерева. А на следующий месяц у нас акрил по холсту». 10-летняя Сара говорит: «Звучит здорово!» «Ага», — соглашаюсь я, но без энтузиазма. «Кармен может рисовать сколько угодно торнадо. Я не буду рисовать ничего. Муза, репейник, грудь». «Я тебя знаю», — говорит Кармен 10-летней Саре. «Я живу на соседней улице», — говорит 10-летняя Сара. «Вон там». И она показывает на юг. «Слушай, ты собираешься возвращаться?» — спрашивает меня Кармен. «Не думаю», — говорю я. «Сейчас все слишком сложно». «Мисс Смит думает, что это она что-то не то сказала», — говорит Кармен. «Я ей помогаю после школы. Она говорит, что думает, это из-за нее ты перестала ходить в школу». Кармен была рождена, чтобы быть любимицей учительницы ИЗО. В этом нет ничего оригинального. Я только надеюсь, что Кармен держится подальше от губной помады мисс Смит. Но что-то мне подсказывает, что Кармен все равно не в ее вкусе. В любом случае, мисс Смит в целом права, что виновата она. Но в том, чтобы говорить это Кармен, нет ничего оригинального. Потому что Кармен и так знает, просто не может об этом разговаривать. Так что я отвечаю: «Да нет, мисс Смит ни при чем». Я опускаю взгляд на тротуар и кусок жвачки, который в него втоптан. «Ну, увидимся», — говорю я. 10-летняя Сара последнюю минуту ходит вокруг столба, и у меня от нее голова кружится. «Надеюсь, скоро все исправится», — говорит Кармен. «Удачи тебе с твоими торнадо», — говорю я. Я иду по Брод-стрит, а 10-летняя Сара за мной. Но потом я осознаю, что это она нас сюда привела, а я понятия не имею, куда она направляется. «Мы потеряли, предположительно, Эрла», — говорю я. «Он будет возле ратуши», — говорит она. «Воскресенье же». «Тебе 10. Ты за ним не ходила, когда тебе было 10», — говорю я. «Ты и правда совсем ничего не помнишь, что ли?» «Я много чего помню». «Ты не помнишь, как спросила его имя. Ты не помнишь, что по воскресеньям он ходит к ратуше. Ты даже думаешь, что мы первый раз такое делаем». «Так эта идея не оригинальна?» — спрашиваю я. «Оригинальных идей не бывает. Мы ведь знаем». 10-летняя Сара проходит в арку под ратушей. Я было спрашиваю, знает ли она, что ратуша Филадельфии — самое высокое муниципальное здание Америки. Но вспоминаю, что она — это я, и, конечно, знает, потому что я знаю, и знаю 100 лет. Она говорит: «А ты знаешь, что ратуша Филадельфии — самое высокое муниципальное здание Америки?» «Ага», — говорю я. «А знаешь, что это тут папа сделал предложение маме?» — продолжает она. «А потом они сразу поднялись наверх и расписались». Я пролистываю свой ментальный архив. Похоже, я и это забыла. Я говорю: «Не очень-то романтично, я считаю». Предположительно, Эрла в ратуше нет. 10-летняя Сара говорит: «Видно, он поменял свое расписание». Она идет на запад, к художественному музею. А я обратно на Брод-стрит. «Увидимся завтра», — говорит она. «Может, ты расскажешь мне, почему мы бросили школу?» «Хватит говорить мы», —